я до начала. Главное, чтоб фортуна не подкачала, не завела в тупик. Этой жизни очень быстро, хотя это происходит довольно-таки часто. Кто раньше жили, тянули свои сани, далеко, бля, не ушли, оказались на грани. И выбора не было, никто его не дал. Каждый день новый человек погибал, да. До этого он даже и не знал, что у его судьбы такой трагический финал. Кто-то забивал на все, набивался в хлам, конечно, жил и не думал об этом сам. Но опять же храм, опять же свеча, очередное тело, уже никак иначе. Не изменить цвета, что произошло, то есть. Что было, то было, а в итоге осталась смесь зеленая куча сопляков, суицидников, которые не доводят дело до конца, немного погодя. Они в отстойниках покончили с жизнью, только так у них все кончится. У судьбы один конец и одно начало. Главное, чтоб фортуна не подкачала, не завела в тупик этой жизни очень быстро, хотя это происходит довольно-таки часто. Колокольный звон, туман опелена, нас замутили голову слабого звена. И вот опять черта, остался один шаг, не поможет ни друг и ни тем более враг. Бессилие, кончина, смертная пучина, в окне видно одни лишь руины и ничего больше, больше ничего. Кому-то что-то надо, интересно, чего? Если герои, то они вымерли все. Умирают все, всегда и везде. Бессмертных нет, даже тот, кто сейчас живет, это ненадолго. Скоро тоже умрет, причин много, не видно днища. Причин сейчас просто дохуища. И тот, кто ищет, тот найдет, только что? Никто не поймет, искатель найдет свой бесценный клад. Гроб, могила, крест, никто этому не рад. А че тут радоваться, напросились люди сами. Хотели большего, остались с волосами. На этой картине, без денег и без жизни, все без исключений попадут в козни к дьяволу. Но все тут че, молитесь, люди. У судьбы один конец и одно начало. Главное, чтоб фортуна не подкачала, не завела в тупик этой жизни очень быстро, хотя это происходит довольно-таки часто. Довольно-таки часто. Довольно-таки часто.